Ненависть делит людей на жалких и беспощадных, брошенных миром детей, забытых на детских площадках. Ненависть жаждет расплаты за муки несбывшихся грез, за горе внезапной утраты, за то, что опять не сбылось. Бьет, задыхаясь от страха, жжет, несмотря ни на что, сжимает в ободранных лапах невинного сердца нутро. Ненависть копит обиды, становится грубой и злой, считает, что мы уже квиты, готовит еще один бой. Становишься выше, в мечте поднимаясь заветной, а ненависть может быть тише и даже почти незаметной. Слава, деньги, карьера, теряешь самоконтроль, тратишь направо-налево и всех умножаешь на ноль. Тогда ты услышишь открыто, как ненависть будет кричать за то, что богатый и сытый, за опыт у всех отнимать. Настигнет, раздавит, растопчет, устроит повсюду пожар. Ненависть — это не порча, это проклятие и дар.